Глава 5. Во сне я плакала, а когда проснулась, подушка под щекой была влажной, и я поняла, что плакала по-настоящему. Из-за этого мне казалось, что сон продолжается. Электронные часы в изголовье показывали 2:35. Было тихо. Керем, должно быть, спал. Я завернулась в одеяло калачиком и попыталась вернуться в сон. Надо было выплакаться там и проснуться. Да и вылезать из теплой постели я еще и была не готова. Такие состояния между сном и бодрствованием я переживала, лежа в объятиях бабушки. Я очень любила эти моменты. Она гладит меня по волосам морщинистой рукой, ее коричневое фланелевое платье в мелкий розовый цветочек пахнет мылом, кончики головного платка щекочут мою щеку, а она тихим голосом рассказывает мне сказки. Как же хорошо! Все это казалось мне сном, хотя было правдой. Я спала, но все равно чувствовала все ее прикосновения, воспринимала каждое слово. У бабушки были очень выразительные черные глаза. Ее муж работал почтальоном, рано умер, оставив троих детей, двоих мальчиков и девочку. Девочка была самой младшей, а средний ребенок — это мой папа. В детстве я жила с мамой, папой, братом Неджетом, который старше меня на 8 лет, и с бабушкой. У нас была квартира в Искюдаре. Ускюдар — округ в азиатской части Стамбула. Папа работал в банке, а мама была учительницей, поэтому они уходили из дома утром и возвращались только вечером. Заботы обо мне и некоторые домашние дела ложились на бабушку. Когда я после обеда приходила из школы, меня ждал ломтик багета со сливочным маслом. Тогда вместо хлеба говорили «багет». «Сходи в пекарню на углу, купи багет». Сейчас это слово не услышишь. По воскресеньям мы с братом носили в пекарню противни с заготовкой для пиде, пирожками или рагу. Пиде — блюдо турецкой кухни, напоминающее пиццу. На хлебную лепешку выкладывают фарш, томатный соус, овощи, сыр и так далее. Запекают в печи. Пирожки и рагу ставили выпекать сразу, но если мы приносили продукты для пиде, пекарь выкладывал их на раскатанное тесто на посыпанном мукой столе, смазывал сверху яйцом и ставил в раскаленную дровяную печь. По воскресеньям там собирались почти все соседские дети. Меня называли не Майей, а пчелкой Майей, по названию всеми любимого мультика. Я чувствовала себя особенной из-за того, что носила имя такой милой героини, и думала, что моя вторая бабушка выбрала его из-за мультика. Мне страшно нравились длинные лопаты в руках у пекарей, белоснежная мука, аппетитные запахи из жарких печей. Оставив противни, мы играли на улице и возвращались за ними в указанное время. Нам давали бумажку с зубчатыми краями, где был написан номер, а другую половинку бланка прикрепляли к блюду. Также маленькие бумажки прикладывали и под хлеб. Мы с братом брали горячий противень, выданным мамой полотенцем, чтобы не обжечь руки, и бежали домой, с трудом сопротивляясь соблазнительным ароматам. Я снова посмотрела на часы, было почти 3. Пора было вставать и собираться, но я все еще была под впечатлением ото сна. Точнее, мне не хотелось возвращаться из сна в холодную стамбульскую ночь. Куда этот странный профессор собрался меня вести в 4 часа утра? Во что он хотел меня втянуть? Да еще в такую непривычно холодную для Стамбула погоду. Во сне бабушка сказала мне, что мы спустимся в затопленные подземелья Айя Софии, куда 1500 лет не ступала нога человека. Кто знает, что он будет там искать. Затем я одернула себя. «Не глупи. Это тебе не бабушка сказала. Ты во сне заставила ее это сказать. Откуда мне в голову пришли подземелья Айя Софии?» Прочитала, что ли, где-то, или в документальном фильме видела, или знакомый мне сказал. Но последние слова бабушки во сне действительно принадлежали ей. При жизни она часто мне говорила: «В этой жизни тебе встретятся люди, которые захотят причинить тебе зло. Но не забывай, будут и те, кто захочет сделать тебе добро. У кого-то сердце темное, у кого-то светлое, как ночь и день. Если будешь думать, что мир полон плохих людей, станешь унывать. Но если начнешь думать, что все хорошие, разочаруешься. Берегись людей, девочка, берегись». Она повторила мне это незадолго до смерти. Однажды ночью я подошла к ней, услышав, что она издает странные звуки. В те годы я училась на литературном факультете Стамбульского университета. Мой брат уже окончил военное училище, стал офицером. Бабушка задыхалась, хрипела и корчилась, до боли сжимая мою руку. Мы побежали к доктору, который жил этажом ниже. Тот оказал ей помощь, вколол успокоительное, измерил давление, однако предупредил, чтобы мы непременно отвезли ее утром в больницу. На следующий день бабушка выглядела измученной и бледной, но дышала нормально. Мы взяли ее под руки и медленно спустились по лестнице. Прежде чем выйти, она с грустью оглядела дом, словно думала, что больше его не увидит. И в самом деле домой она больше не вернулась. Поскольку брат был офицером, у бабушки было право лечиться в военном госпитале. Туда мы и поехали. Ее положили в маленькую палату на одного человека. Сделали ЭКГ, взяли кровь на анализы, затем оставили нас одних. Брат и родители тоже уехали. За бабушкой в больнице должна была присматривать я. Ей поставили капельницу. Ближе к вечеру пришел очень уважаемый профессор с ассистентами. Это был генерал с густыми бровями, строгого вида. Он ласково обратился к бабушке, объяснил, что у нее проблема с сосудами и необходимо лечение. Затем произошел разговор, который я не забуду до конца моих дней. Чтобы понять, были ли у бабушки в роду сердечно-сосудистые заболевания, профессор задал ей простой вопрос. «От чего умерли ваши родители?» Бабушка не отвечала. Доктор подумал, что она не расслышала, и повторил вопрос погромче. «Я говорю, родители от чего умерли?» Бабушка продолжала молчать. В палате повисла неловкая тишина. На этот раз вмешалась я. «Бабушка, ответь господину доктору!» Она в отчаянии посмотрела на меня и заплакала. Доктор в нетерпении раздраженно покачал головой. «Мать, ты родителей недавно, что ли, потеряла? Чего ты плачешь?» Эти слова доктора я тоже запомнила на всю жизнь. Он, сам того не зная, сказал очень важную вещь. Как я сама впоследствии поняла, бывают такие потери, раны от которых не заживают. В комнате воцарилась тишина. Было слышно лишь, как бабушка тихонько всхлипывала. Генерал, стараясь оставаться спокойным, понимающим и в то же время немного грозным тоном, повторил вопрос. «Ну давай, от чего умерли твои родители?» Бабушка еще немного помолчала и затем ответила. «Ни от чего не умерли». В ее голосе звучал укор. Мы все переглянулись, словно спрашивая, уж не сошла ли она с ума. Бабушка была в жалком состоянии, заплаканная и потрясённая, но не походила на умалишённую. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Вдруг у бабушки загорелись глаза, и ответ на вопрос прозвучал, как будто из этих печальных глаз на бледном лице. «Моих родителей убили, господин доктор. Они не успели состариться, чтобы умереть от болезни». Снова тишина. В этот раз генерал заговорил мягче. «Я ведь не про это спрашиваю. Мне просто надо знать, есть ли в вашей семье история сердечно-сосудистых заболеваний». Ответ бабушки в последующие годы сотни раз раздавался у меня в ушах. Глядя в потолок, она сказала, словно не доктору, а сама себе, «Раз уж вы ищете заболевания, они умерли от человеческой жестокости». Мы все онемели. Генерал-профессор хотел было что-то сказать, но затем передумал и вышел. Ассистенты последовали за ним, почтительно прикрыв за собой дверь. Мы с бабушкой остались одни. Я присела на краше койки и наклонилась к ней. Она все продолжала всхлипывать. Я ничего не говорила, просто обняла ее за худые плечи и прижалась лицом к ее лицу. Щека у меня была мокрая, но ее ли это были слезы или я тоже плакала вместе с ней, не знаю. В палате стало темно. Дверь открыла медсестра. «Подойдите позже, пожалуйста», — попросила я ее. Я ничего не понимала, но и спрашивать не хотела. В тот момент было важно не удовлетворить свое любопытство, а быть с ней, дать ей почувствовать, что я рядом. «Я тебе расскажу», — прошептала бабушка мне на ухо. «Расскажу тебе то, что я еще никому не рассказывала». Я молча взяла ее за руку. Она помолчала, затем тихим голосом начала рассказывать. Меня поразил и сам ее рассказ, и то, каким чужим вдруг стал ее голос, который я знала столько лет. Я была поражена и не могла поверить своим ушам. Разум не вмещал, сколько страданий пережила эта женщина. Моя бабушка, про которую я знала все, к моему изумлению оказалась совсем другим человеком. Она родилась в Эгине, в зажиточной семье, и жила с братьями и сестрами в большом доме. Ее дедушка играл на скрипке. Эгина, современный Кемалия, город и район в провинции Эрзинджан на севере-востоке Турции. Когда ей было 6 лет, пришли военные и забрали ее родителей, дедушку, теток и дядей. Ведь они были армянами, а всех армян депортировали. Когда об этом стало известно, мать поручила мою бабушку и ее братьев и сестер соседям-мусульманам. Неизвестно, что стало бы с ними в пути. Рассказывали, что на дорогах промышляли разбойники, убивали, отрубали женщинам груди, насиловали девушек, отрезали руки, чтобы снять золотые браслеты. Поэтому детей решили спрятать. Армяне любили соседей-мусульман. Это были бедные семьи, которым самим едва хватало на пропитание, но они без колебаний брали к себе армянских детей. К тому же это было запрещено, и мусульмане подвергали себе опасности. Дети из окна наблюдали, как уводят их родителей и всех родственников, и плакали вместе со своими новыми семьями. Но вскоре укрывать у себя детей ссыльных армян стало совсем опасно, и соседям пришлось отдать детей государству, а оно разместило их по детским домам. 6-летнюю Мари под именем Симахат направили в детский дом в Стамбуле. Бабушка замолчала, тяжело дыша, словно в изнеможении. Я чуть оправилась от шока. А что стало с твоими братьями и сестрами? Я о них больше ничего не слышала. Кто знает, куда их увезли. А откуда ты знаешь, что твои родители погибли? Спустя годы я поехала в Эгин, нашла там семью, которая нас приютила. Мы все плакали. Колонну, в которой шли мои родные, остановили на мосту на границе города. Всех перерезали, а трупы сбросили в речку. Никто не выжил. Да и война шла. Была зима, дороги перекрыли бандиты. Колонны из сотен армян охраняли конвои всего по несколько человек. Они ничего не могли поделать против банд. Всё это я узнала уже потом. Моих маму и папу убили эти звери. Я снова взяла бабушку за руку. Слова здесь были не нужны. Я всем сердцем разделяла ее горе. Я поняла, что эта боль за столько лет не утихла, а я узнала о ней только теперь. Бабушка словно собрала все свои силы и продолжила. Этих зверей, этих бандитов, я почему-то никогда не считала главными виновными. Может быть, потому что никогда их не видела, или потому что узнала обо всем лишь когда выросла. Главными виновными для меня всегда были те, кто принимал решение о высылке. Энвер Паша и его подельники. В 1915 году у власти в Османской империи находился триумвират Энвер Паша, Талаат Паша и Джемаль Паша, организовавший депортацию и геноцид армянского населения. Их я никогда не простила, всегда ненавидела, еще и мусульмане. Говорят, что для мусульман самое важное — никого не обидеть. Дай бог, так и есть. Я скоро умру. Дай бог, на том свете меня спросят, а я закричу «не прощаю». Я вдруг почувствовала, как по щекам заструились горячие слезы, и все сильнее сжимала руку бабушки. Не хотелось сказать ей «все, бабушка, помолчи, больше не рассказывай». Я не хотела, чтобы она снова так глубоко переживала свое горе. Но рассказать обо всем было ее выбором. Возможно, я так думала, потому что жила в обществе, где было принято замалчивать проблемы. Возможно, самым правильным было рассказать обо всем прямо и подробно. Ты помнишь своих родителей? Как же я могу их забыть? Правда, у меня даже их фотографий нет. Лиц я не помню. Но я помню их по-другому. В другом смысле очень хорошо помню. Очень ясно. Из рассказа бабушки в тот день я поняла, что Симахат росла в детском доме, и её удочерила одна стамбульская семья. Она повзрослела и вышла замуж за моего дедушку. Дедушка знал, что ты армянка? Впервые за долгое время она слегка улыбнулась. Знал. Да и не мог не знать, ведь у меня в документах написано «Мухтади». Что значит «Мухтади»? обращенный в ислам. Ты правда стала мусульманкой? Никто меня не спрашивал. Я родилась христианкой, но жила как мусульманка. Но ты ведь совершаешь намаз и постишься в месяц Рамадан. Разве все не молятся одному Богу, что в церкви, что в мечети, какая разница? Больше мы с бабушкой на эту тему не говорили, не было случая. Только на следующий день, когда мы снова остались в палате одни, она подозвала меня поближе и тайно, словно кто-то рядом мог нас увидеть, передала мне ключ. Это ключ от ящика в моем шкафу. Открой, там для тебя есть подарок. Мама дала мне, прежде чем ее забрали. И я всю жизнь старалась его сберечь, никому не показывала. Пусть это будет твоим наследством от нашей семьи. Через неделю бабушка умерла. В госпитале от сердечной недостаточности. Когда ее тело вынесли из мечети, имам прочитал молитвы о благочестивой госпоже Симахат Дуран, спросил присутствующих, каким человеком была умершая. «Хорошим человеком», — ответили все хором. Дома я открыла бабушкин ящик и нашла колье. Было видно, что оно очень старое и необычайно ценное. Я поразилась, как эта бабушка хранила его с детства, никому не показывая. В той же коробке лежало прежнее удостоверение личности и крестик. Он тоже был очень старым, но не драгоценным, немного заржавел. Я тщательно протерла эту семейную реликвию и спрятала. А колье я решила носить по значимым для меня поводам. Бабушка хотела, чтобы я сохранила ее тайну. Я никому не рассказывала, за исключением одного человека. Я рассказала брату, но он не поверил. Тогда я показала отметку Мухтади в старом документе. На его лице отобразились изумление и гнев. Тогда он сказал слова, которые очень расстроили и отдалили меня от него. «Значит, и у нас кровь нечистая». «Что ты такое говоришь? Бабушка, папа, мы с тобой, мы такие». «Что значит кровь нечистая? Разве бывает нечистая кровь?» «Знаешь, сколько наших дипломатов убила Асала?» Асала — армянская секретная армия освобождения Армении, вооруженная организация, боровшаяся в 1970-1990-х годах за признание Турции геноцида армян и восстановление исторической Армении. «Ты что, газет не читаешь? Сейчас армяне всего мира борются против нас». «При чем тут бабушка и террористы?» «Я про бабушку не говорил». «Но бабушка армянка. Значит, мы тоже отчасти армяне. Пора тебе вбить себе это в голову». Я ужасно разозлилась и поэтому специально давила на больное. «Ладно, я только тебя прошу, никому не говори. Держи язык за зубами. Если узнают, что во мне есть армянская кровь, я не смогу продвигаться по службе, не стану генералом. Возможно, меня даже уволят в звании майора. Это погубит мою карьеру. Ты хоть одного генерала-армянина видела?» «Если заберешь назад свои слова о нечистой крови, я буду молчать». Он взял свои слова обратно при условии, что я буду хранить молчание. И с тех пор мы совсем не виделись без крайней необходимости, вроде его свадьбы или праздника в честь обрезания его сына. Когда он стал полковником, я ходила к нему в гости, чтобы поздравить. Он поселился недалеко от меня, в Учаксаваре, элитный жилой комплекс в округе Бешикташ в европейской части Стамбула. Мои родители, пользуясь льготами, которые давало каждое правительство, чтобы заработать себе голоса на выборах, сумели выйти на пенсию в 46 и в 48 лет. Они продали свою квартиру в Юскударе и приобрели кооперативный домик в Гюмбете, одном из районов Бодрума. Там они жили круглый год. С ними мы эту тему вовсе не обсуждали. Когда я пришла в гости к брату, мы сделали вид, что и не помним, о чем тогда говорили по поводу бабушки. Может быть, он и правда забыл. Но те мужчины вчера у ректора... Значит, кто-то другой знает и помнит. Вдруг мне стало ужасно тревожно. Точнее говоря, я поняла причину своей тревоги. Дело было не в профессоре, а в тех троих, которые следили за нами и угрожали мне в университете. Из головы не выходил волчий оскал того худого в сером костюме. Раз они знают про меня, то, конечно, знают и про Неджета. Однако его они не беспокоили. Неджет дослужился до полковника, вот-вот должен был стать генералом. Я даже слышала, что в каком-то разведывательном подразделении перед ним были открыты все двери. О каком ходили лишь слухи, никто не говорил прямо. только понижая голос и многозначительно прищурившись, «это должно быть разведка». Зазвонивший вдруг будильник заставил меня подскочить, было уже 3. Я выключила его, тихо, но быстро собралась. Керем задремал за компьютером и даже не заметил, как я укладывала его в постель. Я же воспользовалась случаем и поцеловала его в лоб. Какие же дети замечательные, когда спят. Вот бы они все время спали, и мама могли их приласкать, погладить. На экране компьютера были какие-то документы, связанные с Максимилианом Вагнером. Значит, Керем хорошо поработал. Мне ужасно хотелось прочитать, что там написано, но времени не было, я опаздывала. Однако все же не удержалась, чтобы не взглянуть на первые несколько строк. С трудом оторвавшись от экрана, я пошла в прихожую. Надев свою самую теплую куртку и повязав зеленый шарф, я вышла, тихонько закрыв дверь. Пустые коридоры дома, пустой подъезд, тишина меня напугали. Даже если ничего плохого не делаешь, все равно чувствуешь себя виноватым, когда заходишь или выходишь в ненадлежащее время. Это когда-то сказал мне бывший муж Ахмед. Даже когда тебя нет, я чувствую вину, если прихожу домой поздно. Меня эти слова не задели, ведь я думала, что он меня любил. Но позже я поняла, что для него брак был бременем и источником вины. Точнее сказать, это он мне рассказал. «Я не могу, пожалуйста, пойми», — сказал он. «Дело не в тебе. Я не создан для брака, это была ошибка. В браке я задыхаюсь, чувствую себя приговоренным к пожизненному». «Разве ты не знал, что жениться — значит отказаться от свободы ради того, чтобы создать семью и разделить жизнь с другим?» — спросила я. «В теории знал. Я думал, что готов к этому, но знание одно, а жизнь совсем другое. Прости меня». Когда я вышла на улицу, холод пронизал меня до костей. Дождь прекратился, но был мороз. Не помню, когда еще было настолько холодно. Бабушка сказала бы, что воздух копит снег. Может быть, и правда мороз вскоре превратится в снег. «Снег — это хорошо», — говорила бабушка. По ее словам, когда идет снег, мороз немного слабеет, погода хоть немного, но смягчается. А еще она, как коренная жительница Анатолии, приговаривала: «Снег — это одеяло Анатолии». Черный «Мерседес» ждал под фонарем. Я обрадовалась, что Сулейман не заставил меня ждать и приехал вовремя. Но как только я открыла дверь, чуть не задохнулась от сигаретного дыма. «Это что такое?» — рассердилась я. «Всю машину провонял. Курил бы на улице свою отраву. Как можно, Сулейман?» От дыма, стоящего в машине, у меня слезились глаза, першило в горле. Я поняла, что мои слова и тон были слишком уж грубыми, но было поздно. «Холодно очень», — пробормотал он. «А окна открыть в голову не пришло?» — ответила я и открыла окно рядом с собой. Сулейман слишком резко выехал на дорогу и начал гнать на опасной скорости. Действительно, особенность турецких мужчин номер один — превышать скорость, когда они сердятся. Поэтому ни с кем нельзя ругаться, если тот сидит за рулем. Я думаю, в авариях, где каждый год гибнут 7000 человек, не в малой степени виноваты семейные ссоры. Женщина ворчит, мужчина жмет на газ, женщина ворчит больше, мужчина жмет на газ еще сильнее, и семья почти сознательно совершает самоубийство. А страдают сидящие на заднем сиденье и машущие встречным машинам ни в чем не повинные дети. «Помедленнее», — резко сказала я. «У нас есть время». Холодный воздух из открытого окна резал мне лицо, как бритвой. Да, день был ужасный. И куда же профессор повезет нас в такой мерзкий день? Меня затрясло от холода. Сулейман не скрывал свою обиду. Он сильно разозлился на меня за то, что я не поговорила с ректором о работе для его двоюродного брата, как недавно обещала. Надо было сказать, что поговорила. Чуть позже соврала бы, что говорила снова, но работы не нашлось. Так я не нажила бы себе врага, но дело сделано, и я не собиралась идти на попятный. «Сулейман, почему печку не включаешь?» «Сломалась». Тут у самого уха раздается мужской голос по-английски. «Вы так и будете печатать?» Я теряюсь, на мгновение не знаю, что ответить. Смотрю на мужчину. «Нет, он мне не знаком». «Наверное», — смеюсь я. «Вы печатаете с самого взлета. Это американец средних лет, волосы уже тронуты сединой. «На самом деле я начала еще раньше», — объясняю я. «Сейчас я свожу воедино свои записи, вношу небольшие добавления и правки». «Все спят, а вы все время работаете. Вы писательница?» Чтобы не побеспокоить окружающих, он говорит очень тихо. «Нет, но я пишу книгу». «Не понял, как это?» «Я не профессиональный писатель и не собираюсь продолжать. Я рассказываю о том, что со мной произошло». «Должно быть, это что-то настолько важное, что стоит о нем написать». Я смеюсь. Еще как. Ладно, тогда не буду вам мешать». Когда незнакомец ушел, я понимаю, как сильно напряжена. Руки, плечи, шея страшно затекли. Возможно, от того, что я сижу в одной позе, а возможно, что словно снова проживаю события, о которых пишу. Я встаю и иду в нос самолета, пью воду, немного делаю зарядку, затем два раза прохожу по всему самолету, по правому и по левому коридорам. Громадный аэробус 340 полон. В креслах спят самые разные люди — женщины, мужчины, молодые, пожилые, дети. Они друг с другом не знакомы и не подозревают, что их судьбы соединились. Если самолет упадет, все погибнут в одно мгновение, и эта смерть свяжет их навеки. Эту старушку, прислонившегося к ней спящего внука, молодого человека, сидящего в кресле рядом, бизнесменов из бизнес-класса, даже пилотов и стюардесс, чья форма и в такой поздний час остается безупречной. Я смотрю на них и думаю, каждое путешествие — это единение судеб, однако люди об этом не подозревают. Это по-настоящему верно, с какой стороны ни посмотри. Разве наше пребывание на этой планете не путешествие? Путешествие, которое уже начало нарушать экологическое равновесие. И само нарушение этого равновесия разве не соединяет наши судьбы? Знаем мы друг друга или нет, разве не одна у нас участь? Такова суть путешествия, в любом смысле этого слова. Пока ничего не происходит, люди этого не замечают, не чувствуют, что в каждом путешествии судьба связывает их друг с другом. Возможно, вам тоже кажутся странными мои слова, но потерпите немного. Из моего дальнейшего рассказа вы поймете, что я имею в виду. Пройдя самолет дважды, я возвращаюсь на свое место и думаю, что нужно немного поспать. Мне нужны силы, чтобы упорядочить свои воспоминания и связанно их изложить. Наверное, стоит дать глазам отдохнуть полчаса. Так мне будет проще продолжать. Лучше всего низко откинуть спинку кресла, надеть маску для сна, укрыться одеялом и немного поспать. Но прежде чем закрыть ноутбук, добавлю-ка я пару абзацев, чтобы проще было начать новую главу, когда я проснусь. Хемингуэй тоже останавливался на том моменте, с которого легче всего было продолжить. Сулейман хмурился и молчал. Было ясно, что он очень зол на меня. Проехав по пустым стамбульским улицам, он остановился напротив Пьера Палас в 3:52. Я нашла профессора в лобби. На нем было черное пальто и фетровая шляпа. Он не забыл снять ее, приветствуя меня. «Good morning». Лицо у него было крайне серьезное. «Доброе утро», перевод с английского. Затем он взял со столика рядом свою скрипку в черном футляре и кое-что еще, что очень странно смотрелось в такой час в пустом лобби отеля. Это был маленький круглый венок, только из белых цветов. На нем была какая-то надпись. Наклонившись, я прочитала «Фюр Надья». Должно быть, он заказал его вчера. Мы вышли. Сулейман открыл профессору дверь, и он сел с правой стороны. Я села слева. Мне показалось очень странным, что Вагнер не улыбался, выглядел серьезным, даже суровым, держался со мной отстраненно. Я даже немного рассердилась. Сперва Сулейман, теперь этот. Значит, этим утром все идет наперекосяк. «Куда мы едем, профессор?» — максимально холодно спросила я. «В Шили». От неожиданности я чуть не лишилась дара речи. «Куда?» «Шили». Либо я плохо расслышала, либо профессор перепутал округа Стамбула. «Шили — это курортный поселок на берегу Черного моря. Вы знаете, да?» «Знаю». «Вам туда надо?» «Да, пожалуйста». 4 утра, зимой, в Шили. Вы уверены?» «Да, фройляйн». — ответил он, сдерживая раздражение. «Мне надо в Шили. Вы же говорили мне про новые мосты через Босфор. Вот по одному из них я хочу попасть на азиатскую сторону и поехать в Шили. Куда именно ехать, я вам покажу. Есть еще вопросы?» «Нет». Я повернулась к Сулейману, который скрутил шею, пытаясь понять, о чем мы сзади беседуем. «Ему нужно в Шили». «Куда?» «Да, ты правильно услышал. Давай, этим прекрасным февральским утром мы едем в Шили. Надо было купальник взять». Мы отправились в путь. Пересекли Босфор по мосту султана Мехмеда Завоевателя и поехали в направлении Анкары. На трассе встречались только грузовики. А когда после указателя на Шили мы свернули на узкую разбитую дорогу в лесу, то не осталось и их. Мы ехали совершенно одни. В машине все сидели молча, плотно закутавшись от холода. Кажется, все злились друг на друга. В Шили мы дважды ездили с Ахмедом. Рыбацкий порт, ресторанчики, бескрайние пляжи — все это должно было сделать Шили прекрасным курортом. Но не тут-то было. Чего-то не хватало. То ли торговцы были неприветливыми, то ли сам поселок не вызывал приятных эмоций. Однако я поклялась, что больше сюда не приеду. Может быть, это было лишь мое впечатление, и виной тому была наша ссора с Ахметом на обратном пути. Мы заказали рыбу в одном из непримечательных ресторанов в порту, выпили белого вина. Люди вокруг были неприятные, вроде толстых супружеских парочек, которые носят одинаковые спортивные костюмы и по воскресеньям сидят в ресторанах, оглядываясь то и дело по сторонам с видом «смотрите, как нам хорошо». Даже в том, как они чокались стаканами с ракы, а не своя водка, словно вот-вот разобьют их, было что-то отталкивающее. Как всегда, когда я пила днем, в тот наш приезд с Ахметом у меня тоже разыгралась мигрень. Возвращаясь назад по извилистой дороге, я мучилась от тошноты и проклинала про себя и Ахмета, и Шили. Ведь мы бы не поехали, если бы он так не настаивал. Шили не понравилось мне даже летом. Кто знает, каково там было зимой. Черное море коварно. Каждое лето тонули люди, потому что волны вымывали песок из-под ног купающихся и создавали ямы. Но что же было нужно этому странному типу зимой в Шили? С кем он будет встречаться в такой час? Поскольку на противоположном берегу Россия, живимые в годы холодной войны, можно было бы пофантазировать. Например, на поверхность могла вдруг всплыть советская подлодка, или с корабля могли передать световой сигнал. В прошлом в Черноморском регионе сломали жизни многим учителям. Те придерживались левых взглядов и держали дома транзисторные приемники. Их арестовывали по обвинению в связях с Советским Союзом. Также в Черном море располагались огромные радиолокационные станции НАТО, а в морских пещерах дежурили военные подлодки. Я зажмурилась. На память пришли слова бабушки: «В этой жизни тебе встретятся люди, которые захотят причинить тебе зло. Но не забывай, будут и те, кто захочет сделать тебе добро. У кого-то сердце темное, у кого-то светлое, как ночь и день. Если будешь думать, что мир полон плохих людей, станешь унывать. Но если начнешь думать, что все хорошие, разочаруешься. Берегись людей, девочка, берегись». «Так и сделаю, бабушка», — подумала я. «Не волнуйся обо мне». 2 часа нас бросало из стороны в сторону на извилистых дорогах. Когда мы подъезжали к Шили, свинцовое небо начало светлеть.